Россия и вера. Цитата. «Лика Твоего взыскую, буду искать лица Твоего, Господи». Господи Боже мой, ныне Ты научи сердце мое, где и как ему искать Тебя, где и как ему обрести Тебя. Господи, если нет Тебя здесь, где искать мне Тебя, как отсутствующего? Если же Ты повсюду, почему не могу я зреть Тебя, как присутствующего? Так Ты обитаешь во свете неприступном. Но где он, этот свет неприступный, и как приступить мне к свету неприступному? Кто приведет меня к нему и введет в него, дабы лицезреть мне Тебя в нем? Под какими знаками? Под каким образом искать мне Тебя? Никогда не зрел я Тебя, Господи Боже мой, лика Твоего не ведаю. Что же делать, Всевышний Господи? Что же делать тому, кто столь отдален от Тебя изгнанием? Что делать рабу Твоему, что изнемогает от любви к Тебе и далеко отринут от лика Твоего? Жаждет он лицезреть Тебя, но слишком удален от него лик Твой, приступить к Тебе хочет, но неприступна обитель Твоя, обрести Тебя желает, но не знает места пребывания Твоего, искать Тебя вожделеет, но не ведает лика Твоего. Господи, Ты еси Бог мой, и Ты Господь мой, но никогда не зрел я Тебя, Ты сотворил меня, и Ты притворил меня, и все мои блага дал мне Ты, но доселе еще не познал я Тебя. Наконец, сотворен я для того, чтобы созерцать Тебя, но доселе не мог делать то, для чего сотворен. Ансельм Кентерберийский. Православие есть нечто большее, чем только вероисповедание. Оно есть целостный жизненный идеал, сложная совокупность оценок и целей. Отец Георгий Флоровский. Введение. Наша работа затрагивает одну из наиболее трудных и больных тем в современной России – отношение к религии и отношение к православию. Автор не является воцерковленным человеком, и книга поэтому не претендует на раскрытие всей полноты мистического содержания таинств, обряда и веры православной церкви. В большей мере, когда мы будем говорить о церкви, это будет разговор, как писал Розанов, вокруг ограды церкви. Вместе с тем у автора имеется свой взгляд на православие, как на духовное явление в человеческой истории, как на неотъемлемую часть истории России, которую он и предлагает главным образом для читателя нецерковного. Причиной написания книги в первую очередь стало желание разобраться со знамениями нашего времени, такими как новые религиозные и духовные движения, попытка понять их место в мире и в современной России. Нашим исследованием мы стремимся выяснить, какое будущее может ожидать христианство как традиционную религию в новом тысячелетии, и возможен ли союз или хотя бы доброжелательный диалог всех светлых начал духовного обновления.